Глава шестая. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию. Из доклада министра просвещения Деянова. На вокзале было людно, да и сам вокзал этот такой непривычный, что ли. Низенькое строение, машина серого цвета, но с четверкой колонны портиком, на котором красовался имперский орел. Длинные платформы и характерный запах разогретого колесами железа, дым, суета, крики. Носятся мальчишки-газетчики, орут, но чего не разобрать. Важно шествует баба с лотком и парой сумок. В сумках, заткнутые тряпьем, чтобы не выстывали, лежат пироги, которые она время от времени докладывает на лотки. Чуть в стороне гуляет еще одна, ревниво поглядывая на соседку. Суетятся грузчики, кто-то волочет огромный, едва ли не больше его самого чемодан, кто-то тележку тащит, на которой этих чемоданов целый выводок, да еще и клетка. И тут же крутятся мальчишки, явно примеряясь, можно ли стянуть чего. Дворник в замызганном фартуке, заприметивший эту стайку, грозит им метлой, и мальчишки отступают, теряясь средь народу. А тут людно, если за нами следят, я готов поклясться, что следят, то кто, не поймешь. Тень в такой толпе выпускать бесполезно, только потеряюсь, отвлекшись. «Рядом», — в который раз повторяет Еремей, и я спешно поправляю очки, выданные мне с прочим облачением. «Ну да, глаза у меня странные, приметные». И мы идем. Еремей, что подобно ледоколу, рассекает толпу, и следом в фарватере мы с Метелькою тащимся. «Это...» — долго молчать Метелька не способный. «Вон, а видишь, это стрела. Она прямо на столицу идет». Поезд, причаливший к первой платформе, выделялся узорами на железной морде своей, витиеватыми львами на боках и всенепременными гербами, с которых даже золочение не пооблезло. Ну или не потонула под слоем гари. «Там только вагоны первого и второго классов», продолжает нашептывать Метелька, впрочем, не отставая от Еремея. «Вон, а те, которые синие, это первый, только для чистой публики. Даже купцов, говаривают, не всяких пускают, если только первой гильдии. Ну или есть медалька почетного гражданина. А ежели нету, то, пожалуйте, во второй. Вон, а рыжие, видишь?» Вагоны поблескивали на солнышке. Широкая боковина ближайшего была открыта, и человек в форме, полусогнувшись, с видом прелюбезным, что-то втолковал серьезных форм даме. «А нам?» «А нам не на стрелу», — отозвался Метелька, не без труда оторвав взгляд от вагонов с их показной роскошью, внешнюю позолотой и вензелями. «Нам вон, а туда!» Наш поезд был куда как попроще. Невысокий какой-то вытянутый локомотив, черный то ли от краски, то ли от покрывавшего его слоя копоти. Обязательные орлы, и те едва угадывались на боковинах. Тут вагоны были зелеными и мышасто-серыми. Людей здесь было куда как поболе. Толпа растянулась вдоль поезда, ничуть не опасаясь, что соседний, та самая стрела, может тронуться. Детишки и вовсе без страху заглядывали под колеса, не удивлюсь, что и лазили там же. «А нам в какой вагон?» — поинтересовался я у Еремея. «Третьего классу», — отозвался он. «Сейчас глянем, где не сильно людно». «Куда прешь, дура?» Это адресовалось Юркой Бабенке, что попыталась протиснуться вперед. Та отскочила в сторону и разразилась бранью, впрочем, тотчас переключившись на кого-то другого. В вагон мы все-таки забрались. Был он длинен и узок, темен, поскольку окна здесь оказались мелкими, да и те из дурного мутного стекла. и света сквозь них почти не проникало. А еще в вагоне курили, прямо внутри. И без того насыщенный ароматами человеческого пота и иных не самых приятных запахов, воздух пропитывался и табачным дымом. Казалось даже, что сам вагон наполнен седым густым туманом, в котором лишь отдаленно угадывались силуэты людей. Еремей, минув пяток лавок, остановился возле одной, на которой устроился тощенький мужичок с сигареткой. «Сгинь!» — велел ему Еремей, и мужичок подчинился, прихвативший с собой грязный тюк. «Вы, аглоеды, двигайтесь к окошку, там, глядишь, и приоткрыть выйдет». Вышло, правда, не с первого раза, потому как что-то заело, но Еремей справился. «Чтоб вас всех! Да тут доехать и не задохнуться само по себе квест! Вагон же продолжал наполняться людьми». «А я говорила! Говорила, надобно раньше!» Нервный женский голос раздался где-то вдалеке, и тотчас стих, перебитый сочными матюками. «Да уж, публика собралась разношерстная, хотя рядом с нами и не рисковали садиться». Подходили, но завидевши грозную фигуру Еремея в шинели, на которой он для этакого случая повесил пару медалек, убирались подальше. «Извините, а вот невысокий господин в неплохом костюме решился. Вы не станете возражать, если я рядом присяду? Мне недалеко, да под леской. Часа через два на станции пересесть попробую». Он изобразил улыбку и вышла так какой-то неловкой. «Нам ехать 2 дня. Интересно, а спальные места здесь как? Подозреваю, что совсем не так, как дома». «Как-то непривычно». Господин осторожненько опустился на краешек скамьи. «Обычно я 2-м классом путешествую, но вот сегодня, представляете, сказали, что мест нет, но обещали, что на следующей станции кто-то выходит и место образуется. Нет, ну вот как так-то? Я ж по делу государственному, а не по какой прихоти. Они же мне мест нет». И в голосе его послышалось искреннее возмущение. Я подвинулся и метельку дернул, который подсел поближе. Мелькнула мыслишка, что этот господин не просто так объявился, что он в своей гладкости и неказистости просто притворяется, а на самом деле это шпион, сургатом посланный. Или синодом. «Нет, это к недолгоформенным параноикам стать». «Случается», — Еремей окинул господина взглядом. «Еремей, Волков, воспитанники мои». Имен называть не стал. «Какие очаровательные отроки! Сироты? Ах, простите, Лаврентий Сигизмундович Тоцкий, титулярный советник, а вы из военных будете?» Вагон продолжал наполняться людьми. Мимо прошествовало семейство, возглавляемое лохматым мужичком в высокой шапке и отчего-то в шубе. За ним, склонив голову так, что и нельзя было разглядеть лица, семенила баба и 4 детей, старший из которых уже был изрядно выше матери. Женщина и дети волокли тюки, а один и корзину, из которой вытягивалась змеиная шея гуся. «Бывший, вы не переживайте, Лаврентий Сигизмундович!» Иным спокойным тоном произнес Еремей. «Сейчас вот людишки зайдут, обсядутся, кто по низу, кто наверх залезет». 2-е полки тоже имелись. «Лишних не пустят». «Это да, это конечно. Все одно суета несколько непривычна». Лаврентий Сигизмундович открыл массивный саквояж и вытащил платочек. «Признаться, жалею, что в партикулярном путешествую. Глядишь, одел бы мундир, оно бы и уважение прибыло. Пусть даже ныне и без него дозволено, ежели в дороге-то. Хотя, конечно, странно, что не пустили. Мол, мест нет. Я же вижу, что 2 вагона 2-го класса вместо 3-го, который должен быть синий, прицепили. Сколь себя помню, то никогда-то на этом направлении отдельно 1-й класс не цепляли». Публики на него нет, а тут вот и, стало быть, 2-м уплотнение приключилось, и мест нет. Я им, стало быть, как так-то, а мне вот так. Я уж и в 1-й согласен был, только тоже не пустили. Заявили, мол, либо оставайтесь и ждите завтрашнего, или езжайте третьим, а там, глядишь, стучится оказия пересесть. Я и подумал, что ждать. Оно как-то вот неправильно. Меня встречать будут люди. Неудобственно получится. Вот рискнул. До следующей станции. А представляете, меня там еще на перроне какая-то особо женского полу обложила матерно. В его голосе было такое искреннее удивление, что Метелька скривился, с трудом смех сдерживая. А еще один в спину пихнул, так едва ли не под колеса. Это до беды недалеко. Возможно, вы слышали, в прошлом месяце человек один так под поезд и угодил. Правда, обходчик и не трезв был, но... Боюсь я ездить. Почему? — не удержался я. Так ведь, если представить... Вот эта вот конструкция вся, она же ненадежна. Громыхает и железо, и аварии. Вы вот страховались? Нет, за меня ответил Еремей. А я всегда-с страхуюсь. Покупаю прямо в кассе и с билетом. Очень удобственно. И ежели чего, то матушке моей хоть какое вспомошествление выйдет. Чего? В смысле, вы сказали, ежели чего? «А чё может быть?» «Мне сложно удержаться от вопросов». «Всякое, молодой человек, всякое. Вот взять хотя бы Кукуевскую катастрофу. Слыхали?» «Нет». Мы с Метелькой одновременно покачали головами. «Вот, а дело-то известное. Насыпь размыло, и рельсы под тяжестью поезда поползли, да прям во враг. Там пассажирские вагоны и потонули прямиком в жиже, которая на дне. Мир душам их!» Он перекрестился и с немалым энтузиазмом продолжил. «А про крушение на Эльве?» «Не стоит», — спокойно, но жестко произнес Еремей. «А то еще наберут в голову всякое дури». «Да-да, конечно, извините, это нервное». Раздалось пыхтение, а потом протяжный скрежет. И вагон содрогнулся, что заставило людей, забивших проходы, суетиться. «Лезьте наверх!» — велел Еремей и, привстав, откинул полки. «Еще пару минут и тронемся!» «Разумно ли это?» — Лаврентий Сигизмундович на полке глядел с явным ужасом. «Конечно! Не нам же с вами лезть! Они вон молодые, ловкие, пусть сверху и сидят!» «А вы, я вижу, человек солидный, такому по верхним полкам лазить не с руки». «Это да, это верно. Выпейте. Я, когда переживаю, позволяю себе малость. Коньячок хороший». Мы с Метелькой быстро вскарабкались на вторые полки. Я с облегчением вытянулся и потер нос. «Что вас, как тут живым доехать?» Наверху было адски душно, и воздух из открытого Еремеем окошка лишь слегка разбавлял ядреное марево из человеческих запахов и табачного дыма. Вагон вновь содрогнулся. «Никогда не ездил так вот!» — Метелька вытянулся. «Благодать!» У меня о благодати были иные впечатления. «Хочешь так ляг, хочешь боком!» Он перевернулся на спину и руки на животе сцепил. «Батька сказывал, что брат егоный, еще когда на заработки до города ездил, давно, так там вагоны без классу были, ну такие, когда только стенки, а крыши нету». «Это старые», — донеслось снизу. «Теперь подобные запрещены к эксплуатации из соображений гуманизма». «Чего?» — уточнил Метелька, свешиваясь. «Человеколюбие», — пояснил я ему. «И прошу заметить, что далеко не все были согласны с этим запретом. Все же в конечном итоге дешевизна проезда искупала некоторые неудобства. Впрочем, не знаю. Слышал, что их до сих пор используют на частных дорогах. Но сколь правда, судить не берусь. Ваше здоровье». Выпили они, не чокаясь. «Простите, из закуски только шоколад и пирожки. Матушка собрала. Она всегда волнуется, когда мне надобно по делам отлучиться. Вот и беру. Угощайтесь и детишек угостите. Вот эти с визигой осетровую. Матушка ее как-то хитро отваривает с травами. Очень ароматная выходит. А это с капустой, с яблоками вот». От пирожков ни Еремей, ни мы с Метелькой тем паче отказываться не стали. «Вкусно!» очень даже. И от пирожков пальцы блестят маслом, пусть даже Еремей выдает по платку. «Хорошо», — голос доносится снизу. А поезд таки тронулся. Сперва неспешно, со скрипом и каким-то тяжким скрежетом, который заставил Лаврентия Сигизмундовича замолчать, с покачиванием и грохотом чего-то багажу, что полетел с верхней полки, и матом, само собою. Куда ж без него в такой обстановке? Я дожевал пирожок и, закинув руки за голову, прикрыл глаза. Накатывала усталость. Все же ночью в том сарае не особо и спалось. Под утро вовсе замерз. Лето-то явно заканчивалось, да и от реки прилично тянуло. Говорят, что тени очень машинистов любят. Теперь и мой слух вычленял из общей массы шумов конкретный этот голос. Пусть даже говорил Лаврентий Сигизмундович тихо, что железная дорога, она же ж не так, а на костях строена, на костях народных. Он заговорил еще тише. «И потому бродят окрест призраки, они-то и вредят, а еще цепляются к людям дорожным. Нет, я знаю, что Синод признал дорогу безопасную, что штатные священники каждый месяц вагоны освещают, но ведь все равно...» Я поглядел на Метельку. Тот, кажется, подобными страхами не маялся, да и вовсе не маялся, но, закинув руки за голову, дремал. Напротив, через проход, верхнюю полку заняли те самые детишки, кроме разве что старшего, и гусь. Влезли втроем, да так и сидели, плотно прижавшись друг к другу. Только совсем мелкая девчушка сунула палец в ноздрю, да так и застыла. И вам ли не знать, что в такие места отправляют далеко не самых лучших священников? И, как по мне, все это выливается в сущий формализм. Хотя в вагонах второго класса иконы имеются, а тут... Гусь вытянул шею и издал громкий тревожный звук. «Безобразие! Сущее безобразие! Кто пустил животное?» — возмутился Лаврентий Сигизмундович. «Вы извините, это все нервы, нервы. Говорят, что с дирижаблями и того хуже. Вот как по мне, сама эта затея — безумие. Ну, не дадено человек укрыл. Чего же в небеса-то лезть? То-то и оно, что нечего. А поди ж ты, лезут, лезут, стремятся. Слыхали, небось, что в Германии вон собираются выпустить целую сотню для пассажирских и иных перевозок, а самолеты вы видали? Должны бы. Я как-то имел честь на авиашоу. Матушка весьма любопытствовала. И как ей откажешь?» «Матушке отказывать нельзя», — согласился Еремей. «Вот-вот. И я попытался представить, как может живой человек в этой вот тарахтелке без страху сидеть. Они поднимаются, кунштюки всякие вытворяют. У матушки потом сердце от волнения разошлось». «Значит, самолеты в этом мире имеются. Хотя, конечно, если машина есть, то чего-нибудь самолетом. Впрочем, судя по описанию, те тоже весьма далеки от современных мне». «Нет, я уже понял, что техническая эволюция пусть и случилась, но шла куда медленнее, нежели в моем мире. И машины, и поезда, они были, ну, какие-то, не знаю, не такие. Да и самолеты во Второй мировой уже вовсю использовали. Это даже я, далекий от истории человек, знаю. Тут же, похоже, самолеты были еще чем-то вроде развлечения для экстремалов. И главное, как знать? Вы читали работы Севряжского?» «Нет». «Да-да, извините, это я забылся. Я вам сейчас расскажу. Удивительный человек, ученый, доктор наук, занимается изучением аномалий». «А вот это уже интересно. В самолетах я все одно ничего не понимаю». И он полагает, что увеличение количества этих самых аномалий напрямую связано с техническим прогрессом, что раньше было лучше. Это я уже слышал и не раз. Люди куда слабее воздействовали на природу. Не было ни железных дорог, ни дирижаблей, ни заводских дымов. От них порой прямо задыхаешься. Матушка особенно чувствует. Но я не о том. Так вот... Севряжский полагает, что с этим вот техническим прогрессом человек вступает на скользкий путь, и путь этот ведет к погибели». «Но вы-то ныне не на карете едете», — резонно заметил Еремей. «Это да, это конечно. Я бы вовсе, признаться, машину купил, но матушка переживает. Опасно это водить, и согласно Севряжскому, в том и ловушка, что это удобно. Поезда и дирижабли, но в то же время пробои. Слышали, не так давно случился прорыв? И не где-нибудь, а на демидовских фабриках. А Демидов из тех, кто за безопасностью смотрит, да. Но прорыв случился, и такой, что фабричные не справились. Пришлось синодников вызывать, и говорят...» Голос сорвался до шепота. «Чтоб вас еще немного тише, я вовсе ничего не услышу. Тварь была такова, что даже опытные охотники удивлялись, а шахту закрыть пришлось. Временно, вроде бы как, но один знакомый мне человек, который в третьем отделении канцелярии свои связи имеет, уверял...» Я выпустил тень и позволил ей сунуться в щель. «Мне вот очень интересно, чего же такого сказал знакомый Лаврентия Сигизмундовича, что образовавшуюся полынью стабилизировали по новой секретной методе, и речь идет уже о концессиях на разработку, и что открылась она в рудные места, а тут Демидовым, сами понимаете». Лаврентий Сигизмундович явно пил редко, потому как теперь он был определенно пьян и палец к губам прижал. «Но это слухи, слухи и только». Я закрыл глаза, вытаскивая из памяти тот недавний разговор, который все обдумывал и обдумывал, пытаясь сообразить, каким боком я к этому всему.